Детство. Я родился в 1908 году на юге Харьковской губернии, в имении моего отца Дмитрия Ивановича Снегирева. Отец к тому времени состоялся как крупнейший российский сахарозаводчик и владел двумя имениями – Васкилово под Санкт-Петербургом, где я родился, и в Басанцах на Украине, где мне суждено было провести свое детство. Помимо этого, у нашей семьи был небольшой, но уютный деревянный дом в Москве на Остоженке и огромная квартира на Миллионной в Санкт-Петербурге. Имение в Басанцах отец выстроил сам в троглодитовую эру сахарного дела, когда купил 2000 девятин плодородной украинской земли под сахарную свеклу. Он был первым русским сахарозаводчиком, решившим обзавестись собственными сахарными плантациями, а не скупать буряки по старинке у крестьян. Там же они с дедом построили сахарный завод. В имении не было большой необходимости, так как семья уже жила в столице. Но опасливый дед настоял, повторяя, что хозяин в наше лихое время должен быть поближе к бурякам и заводу. «Басанцы отец недолюбливал. Сторона хохлядских мух», — часто повторял он. «Мухи на твой сахар летят», — смеялась матушка. Мух там и впрямь было предостаточно. Жара стояла все лето, но зима была чудесной, мягкой и снежной. Имение Васкилова отец приобрел попозже, когда уже стал по-настоящему богатым человеком. Это был строгий старинный дом с колоннами и двумя флигелями. Именно в нем мне было суждено появиться на свет. Роды случились преждевременно, матушка не доносила меня 2 недели. По ее словам, причина тому – удивительная погода, стоявшая в тот день, 30 июня. Несмотря на безоблачное небо и безветрие, вдруг раздались раскаты далекого грома. Гром этот был необычный, мама не только услыхала его, но и почувствовала плодом, то бишь мною. «Гром этот тебя словно подтолкнул», — рассказывала она. «Ты родился легко и весел, как доношенный ребенок». В последующую ночь, на 1 июля, северная часть неба оказалась необычной и сильно подсвечена, поэтому ночи, как таковой, вовсе не было. Вечернюю зарю сразу сменила утренняя. Это было очень странно. Белые ночи к концу июня иссякают. «Матушка моя шутила. Небо светилось в твою честь». Родила она меня на жестком и всегда прохладном кожаном диване в кабинете отца. Схватки застали ее за дурацким разговором о старой клумбе, новом садовнике. Прямо напротив этого дивана во всю стену тянулись дубовые полки с сахарными головками. Каждая отливалась из сахара своего урожая и весила пуд. На каждой стоял оттиск ее года. Массивные белые конусы из крепчайшего рафинада, вероятно, были первым, что я увидел на этом свете. Во всяком случае, они вошли в мою детскую память наравне с образами матери и отца. Меня крестили Александром в честь русского святого и полководца Александра Невского и в память моего прадеда Александра Савича, зачинателя купеческого дела Снегиревых. Звали меня все по-разному: отец Александром, мама Шурой, тетушки Сашенькой, сестры Шуренком, старший брат Василий Алексом, брат Ваня Саней, гувернантка мадам Панге Саша, объездчик Фрол Александром Дмитриевичем, конюх Гаврила малым барином. В семье было 7 детей, 4 сыновей и 3 дочери, одна из которых, Настя, была горбуньей. Еще один мальчик умер от полиомиелита в 5-летнем возрасте. Я оказался поздним ребенком, самый взрослый из братьев. Василий был старше меня на 17 лет. Мой отец был высоким, лосоватым и мрачноватым человеком с длинными и сильными руками. В характере его переплетались энергичность, обстоятельность, мрачноватая задумчивость, грубость и властолюбие. Иногда он мне напоминал машину, которая периодически ломалась, чинила себя и снова исправно работала. Он боготворил прогресс и посылал управляющих 4 своих заводов учиться в Англию. Но сам за границу не любил, повторяя, что у них там надо по струне ходить. Он был совершенно не способен к языкам и по-французски знал 30 заученных фраз. Мать рассказывала, что за границей он терялся и чувствовал себя не в своей тарелке. Отец происходил из старого купеческого рода саратовских зерноторговцев, постепенно сделавшихся фабрикантами. Большой семье Снегиревых принадлежали 4 сахарных завода, кондитерская фабрика и пароходство. В молодости отец учился в Саратовском университете на политехническом факультете, но с 3-го курса ушел по непонятным причинам. И сразу впрягся в семейное дело. Раз в 2 месяца он впадал в мрачный запой, к счастью, не более чем на 3 суток. Нередко громил мебель и ругал мать последними словами. но ни разу не поднял на нее руку. Протрезвев, просил у нее прощения, ехал в баню, потом в церковь каяться, но сильно верующим он не был. Детьми он вовсе не занимался. Мы были на попечении матушки, нянек, гувернанток и бесчисленных родственников, кишевших в обоих имениях. Моя мать являла собой образец жертвенной русской женщины, забывшей себя ради детей и семейного благополучия. Наделенная замечательной красотою, она была наполовину осетинкой, наполовину терской казачкой, горячим сердцем и широкой душой, она отдала свою бескорыстную любовь сначала отцу, который влюбился в нее до беспамятства на Нижегородской ярмарке, потом нам, детям. К тому же мать была гостеприимна до безумия, уехать от нас случайно заглянувшему гостю было решительно невозможно. Хотя я рос самым младшим в семье, самым любимым я не был. Отец привечал смышленного и послушного Илью, прочее его в преемнике. Мать обожала красивого и нежного Ванюшу, любителя книг про королей и вареников с вишнями. Силач и балагур Василий у отца слыл повесой, у которого в голове черти горох молотят, а я шалопаем. Три сестрицы мои характерами почти не различались. Энергичные, жизнелюбивые, в меру эгоцентричные и впечатлительные, они легко и надолго впадали как в слезы, так и в хохот. Все трое яростно музицировали, и в этом горбатая Настенька преуспевала, всерьез готовясь к карьере пианистки. Разнились сестры только отношением к отцу. Старшая Ариша его боготворила, средняя Василиса боялась, Настя ненавидела. Семья жила в четырех местах. Василий в Москве, где мучительно и бесконечно учился на адвоката, Василиса и Ариша в Петербурге, Ваня с Ильей в Аскелово, а мы с Настей в Босанцах. До 9 лет я прожил и получил воспитание в усадьбе. Помимо гувернантки-француженки, занимавшейся со мной иностранными языками и музыкой, у меня был домашний учитель Диденко. Молодой человек с невзрачной внешностью и провинциальными манерами, тихим и вкрадчивым голосом, учивший меня всему, что знал. Более всего ему нравилось рассказывать о великих завоевателях и небесных телах. Говоря о походах Ганнибала и солнечном затмении, он преображался, и в его мутных глазах появлялся блеск. К моменту поступления в гимназию я знал, чем отличается Аттила от Александра Македонского, а Юпитер от Сатурна. Хуже обстояло дело с русским языком и арифметикой. Догимназическое детство мое было вполне счастливым. Теплая и благодатная природа Украины качала меня, как колыбель. Я ловил птиц и рыбу с сыновьями управляющего, катался с отцом на английском катере по Днепру, собирал гербарий с француженкой, дурачился и музицировал с Настей, ездил на свекловичные поля и на покос с объездчиком. Ходил в церковь с матушкой и тетками, учился верховой езде с конюхом, а по вечерам наблюдал в телескоп за светилами с Диденко. В августе вся семья встречалась в Аскелово. Южноукраинская природа уступала место русскому северу, и вместо каштанов и тополей наш белый дом с колоннами обступали строгие сумрачные ели, меж вековыми стволами которых проблескивало озеро. Длинная каменная лестница вела к нему от дома. Сидя на ее замшелой гранитной ступени и свесив ноги над водой, я любил кидать в озеро камни, глядя, как рождается круг на воде, и, стремительно расширяясь, скользит по стеклу озера, несясь к каменистым берегам. Озеро было всегда холодным и спокойным, а наша многочисленная семья шумной и многоголосой, как стая весенних птиц. Лишь мрачноватый и малоразговорчивый отец казался в этой стае грозным вороном. Мне было хорошо в кругу родных, которые, как и круги на воде, расширялся с каждым днем, пополняя оба имения новоприобретенными родственниками и родственниками этих родственников. Богатство отца, гостеприимство и сердобольность матери, домашний уют и достаток притягивали людей как мед. Приживалые и приживалки, странствующие монахи и спивающиеся актеры, купеческие вдовы и проигравшиеся майоры гудели по гостиным и флигелям пчелиным роем. В будни, когда садились обедать, стол накрывался человек на 20. В дни праздников и именин в столовой северного имения сдвигались 3 стола, а в Босанцах столы выносили в сад под яблони. Отец этому не препятствовал, наверное, он любил такой стиль жизни. Но особого восторга на его лице во время семейных пиршеств я не замечал. Хохотал и плакал он только сильно пьяный, и я никогда не слышал от отца слова «счастье». Был ли он счастлив? Не знаю. Матушка же, безусловно, была счастлива. Ее светлый дух человеколюбия и созидания парил и реял над нами. Хотя она частенько повторяла, что счастье — это когда хлопот не в проворот и некогда задумываться. В этом человеческом улье я рос здоровым и счастливым. Я, как и матушка, особенно не задумывался, спрыгивая в июльский полдень с пыльной двуколки объездчика и несясь через анфиладу прохладных комнат на звуки баркаролы с букетиком земляники, собранной мной на дальних лугах и перевязанной травинкой, чтобы вручить его музицирующей Настеньке, одновременно положив на ее горб улитку или жука, что вызывало вскрик, плескание в меня недопитым молоком, битье временами года, примирение и совместное поедание ягод на нагретом солнце подоконнике. Лишь одна странность в детстве пугала и притягивала меня. Мне часто снился один и тот же сон. Я видел себя у подножья громадной горы, такой высокой и беспредельной, что у меня вяли ноги. Гора была ужасно большая, такая большая, что я начинал мокнуть и хлебно крошиться. Вершина ее уходила в синее небо, да вершина была очень высоко, так высоко, что я весь гнулся и разваливался, как булка в молоке, и ничего не мог поделать с горой. Она стояла и ждала, когда я посмотрю на ее вершину. Это все, что она хотела от меня, а я никак не мог поднять свою голову. Как я мог это сделать, если весь гнулся и крошился? Но гора очень хотела, чтобы я посмотрел. Я понимал, что если не посмотрю, то весь раскрошусь и навсегда стану хлебной тюрей. Я брал голову руками и начинал поднимать ее. Она поднималась, поднималась, поднималась, и я смотрел и смотрел на гору. Но все не видел, не видел и не видел вершины, потому что она была высоко-высоко-высоко и страшно убегала от меня. Я начинал рыдать сквозь зубы и задыхаться, и все поднимал и поднимал свою тяжелую голову. Вдруг спина моя переламывалась, я весь разваливался на мокрые куски и падал навзничь. И видел вершину, она сияла светом, таким, что я исчезал в нем. И это было так ужасно хорошо, что я просыпался. Утром я подробно помнил этот сон и за завтраком пересказывал его родным, но на них это не производило должного впечатления. Отец со свойственной ему грубоватой прямотой советовал поменьше фантазировать, побольше дышать кислородом, мать же просто крестила меня на ночь, кропила святой водой и клала под подушку образок целителя Пантелеймона. Сестры не находили в моем сне ничего удивительного, братья меня попросту не слушали. В течение дня загадочная гора иногда всплывала для меня, однако то тут, то там сугробом возле крыльца, клином торта в тарелке сестры, можжевеловым кустом, подстригаемым садовником в виде пирамиды, метрономом Настеньки, горой сахарного песка на отцовском заводе, углом моей подушки. Показанный Диденко красивый атлас с надписью «Великие чудеса и горы мира» не поразил меня узнаванием. Среди Джомолунгмы, Юнгфрау и Арарата моей горы не было. Это были просто какие-то обычные горы. Мне же снилась гора. Постепенно мое райское детство стало давать трещины, и в них просачивалась русская жизнь. Сперва в виде слова «война». Мне было 6 лет, когда я услышал его на террасе нашей украинской усадьбы. Мы сильно заждались отца с завода к обеду, и по команде матушки принялись уже за трапезу, как вдруг прогремели дрожки, и он вошел как-то медленнее обычного, серьезный, грозно-торжественный, в нанковые тройки и с белой шляпой и газетой в руке. Бросил газету на стол. «Война!» Вытащил из кармана платок, отер им крепкую длинную шею. «Сперва австрийская сволочь, потом прусаки. Хочется им Сербию сожрать». Сидящие за столом мужчины повставали с мест, обступили отца и загалдели. Настя с Аришей растерянно посмотрели на мать, а она выглядела испуганной. Я же, прожевывая слишком большой кусок пирога с яйцом, уставился на газету. Она лежала рядом со мной, между графином с малиновым морсом и блюдом с бужениной. Большое черное слово «война» было сложено пополам, под ним виднелось слово «поменьше» — «Сербия». Оно заставило меня вспомнить серп, которым бабы жали пшеницу и гречиху на наших приусадебных полях. Прусаками у нас звали рыжих тараканов. Представив, как они рыжие тучи набросятся на железный серп и сожрут его к ужасу жницы, я содрогнулся и шумно выплюнул на газету непрожеванный кусок. На меня никто не обратил внимания, мужчины сдержанно галдели вокруг отца, стоявшего, как обычно, слишком прямо и выставив сильный подбородок, что-то говорящего им об ультиматуме Австро-Венгрии, женщины притихли. Я же смотрел на непрожеванный кусок пирога, лежащий на черном слове «война». Не знаю почему, но на всю жизнь для меня это стало символом войны. Потом война вошла в обиход. За завтраком вслух зачитывались вести с фронта, имена генералов стали почти родными. Мне почему-то больше всех нравился генерал Куропаткин. Я представлял его дядькой Черномором из «Руслана и Людмилы». Еще мне нравилось слово «контрнаступление». Мы перебрались в Аскелово, ездили на вокзал провожать наши войска. Мама и сестры шили белье для раненых, резали бинты, делали ватные тампоны, посещали лазареты и однажды снялись на фотографии вместе с государыней и ранеными. Василий, несмотря на протест отца и слезы матери, пошел вольно определяющимся. Вскоре после начала войны я познакомился еще с двумя верными спутниками человечества — насилием и любовью. Весной отец поехал в Босанцы, прихватив нас с Настей. Было вербное воскресенье, и мы на трех дружках с тетушками и приживалами отправились в церковь. Красивая, бело-голубая, обновленная отцом, она стояла на краю села Качаново, соседнего с Босанцами. В церкви мне было всегда уютно и спокойно. Мне нравилось, что все крестятся, кланяются и поют. В этом было что-то загадочное. Во время службы я старался все делать как взрослые. Когда батюшка стал брызгать святой водой на вербной ветке, и капли попали мне на лицо, я не засмеялся, но стоял спокойно, как все. Однако к концу я всегда начинал скучать и не понимал, почему все это должно длиться так долго. Когда служба кончилась, мы с толпой народа стали выходить из храма. Прямо за нами возникла толчая, и несколько голосов заспорили. «Хохлы завсегда первыми лезут! Попиихал и москали тавкатся!» Погода стояла весенняя, светило солнце, остатки снега хрустели под ногами. Отец и тетушки стали одаривать нищих, а мы с Настей сели в бричку и смотрели на площадь перед церковью. Она вся была запружена народом, некоторые были уже пьяны. Здесь толкались селяне, хохлы и заводские, которые работали на заводе отца. Завод стоял в версте от села, а прямо за широким оврагом начинался заводской поселок, выстроенный еще моим дедушкой. Хохлы лузгали тыквенные семечки и галдели, заводские курили и пересмеивались. Вдруг в толпе кто-то вскрикнул, послышался звук оплеухи, чей-то картуз покатился. Возникло оживление, и мужчины побежали к оврагу. Женщины завизжали и побежали следом, вмиг площадь опустела, на ней остались только калеки, нищие, два урядника с большими шашками, да мои родные. «А куда это они?» — спросил я Настю, которая была старше меня на 4 года. Жуя просфорку, Настя шлепнула ладошкой по ватной спине извозчика. «Микола, куда они побежали?» Смуглолицый хохол с вислыми усами обернулся, заулыбался. «То барыня побегли бисовы дити, морды бити». «Кому?» — насторожилась Настя. «А сами соби». «За что? Ты не знаю». Мы пристали на дрожках, во враге мужчины выстроились в две шеренги, в одной заводские, в основном приезжие русские, в другой — местные селяне-украинцы. Женщины, старики и дети стояли на краю оврага и смотрели сверху. Снова махнули шапкой, и началась драка. Она сопровождалась женским визгом и подбадривающими криками. Впервые в жизни я видел, как люди сознательно избивают друг друга. В нашей семье, кроме отцовских подзатыльников, маминых шлепков и постановки провинившегося ребенка в угол, наказаний не было. Отец часто орал на маму до посинения, топал ногами на прислугу, грозил кулаком управляющим, но никогда никого не бил. Я смотрел на драку как завороженный, не понимая смысла происходящего. Люди во враге делали что-то очень важное, делали тяжело, но очень старались, так старались, что чуть не плакали. Они кряхтели, ругались и вскрикивали, и словно что-то отдавали друг другу кулаками. Мне стало интересно и страшно, я стал дрожать, Настя заметила и обняла меня. «Не бойся, Шуренок, это же мужики, папа говорит, что они только пьют и дерутся». Я взял Настину руку. Настя смотрела на драку как-то непонятно. Она словно перестала быть сестрой и стала далекой и взрослой. А я остался один. Драка продолжалась, кто-то падал на снег, кого-то таскали за волосы, кто-то отходил, плюясь красным. Настина рука была горячей и чужой. Наконец засвистели урядники, закричали старики и женщины. Драка прекратилась. Драчуны с руганью двинулись в освояси, хохлы в Качаново, фабричные в поселок. Моя сердобольная мама не удержалась и выкрикнула им вслед. «Бесстыдники! Православные с немцем воюют, а вы в праздник друг другу морды бьете!» Отец усмехнулся краем тонкогубого рта. «Ничего, пусть попотешит жилку, покойнее будут». Он опасался стачек и забастовок, сотрясших русские заводы в 1905 году. Но все же был доволен, демобилизация его рабочих не коснулась, так как сахар в военное время был приравнен к стратегическим продуктам. Война сулила отцу большой барыш. Мама села к нам, кучер дернул поводья, чмокнул, дрожки тронулись, я отпустил руку Насти. Мимо шли двое заводских парней в распахнутых зипунах. Глаз одного был подбит, но радостно поблескивал. Другой парень трогал разбитый нос. Матушка негодующе отвернулась. «Во как барин хохлов поучили!» Парень с подбитым глазом вытащил что-то из костяшки левого кулака, показал мне, подмигнул и засмеялся. «Зуб хохляцкий!» — в колотуху влип. Его приятель быстро наклонился и сильно высморкался. Красные брызги окрасили снег. Парни были счастливы, у обоих был какой-то невидимый подарок, получили они его в драке и шли с ним домой. Но я так и не понял, что это за подарок. А Настя и другие взрослые понимали, но не говорили. Мне вообще многое не говорили. Тайны мира я открывал сам. В конце июля мы перебрались в Аскелово. В полдень после двухчасового занятия с мадам Панаже я пил топленое молоко с гонобобелем и отправлялся в сад погулять до обеда.